Дорога из Парашина в Багрово. Дорога — удивительное дело. Ее могущество непреодолимо, успокоительно и целительно. Отрывая вдруг человека от окружающей его среды, все равно любезной ему или даже неприятной, от постоянно развлекающей его множеством предметов, постоянно текущей разнообразной действительности, она сосредоточивает его мысли и чувства в тесный мир дорожного экипажа, устремляет его внимание сначала на самого себя, потом на воспоминания прошедшего и, наконец, на мечты и надежды в будущем. И все это делается с ясностью и спокойствием, без всякой суеты и торопливости. Точно то было тогда со мной. Сначала смешанную толпою новых предметов, образов и понятий роились у меня в голове. Дема, ночевка, у Чувашей, родники, мельница, дряхлый старичок, засыпка, ржаное поле со жницами и жнецами. Потом каждый предмет отделился и уяснился. Явились темные, непонимаемые мною места или пятна в этих картинах. Я обратился к отцу и матери, прося объяснить и растолковать их мне. Объяснения и толкования показались мне неудовлетворительными. Вероятно, потому что со мной говорили, как с ребенком, не замечая того, что мои вопросы были гораздо старше моего возраста. Наконец я обратился к самому свежему предмету моих недоумений. Отчего сначала говорили об Мироныче, как о человеке злом, а простились с ним, как с человеком добрым? Отец с матерью старались растолковать мне, что совершенно добрых людей мало на свете, что парашинские старики, которых отец мой знает давно, люди честные и правдивые, сказали ему, что Мироныч — начальник умный и распорядительный, заботливый о господском и о крестьянском деле. Они говорили, что, конечно, он потакает и потворствует своей родне и богатым мужикам, которые находятся в милости у главного управителя Михаила Максимовича, но что как же быть, свой своему поневоле друг, и что нельзя не уважить Михаила Максимовича. Что Мироныч хотя гуляет, но на работах всегда бывает в трезвом виде и не дерется без толку. Что он не поживился ни одной копейкой, ни господской, ни крестьянской, а наживает большие деньги от дегтя и кожевенных заводов, потому что он в части у хозяев, то есть у богатых парашинских мужиков, промышляющих в башкирских лесах ситкою дегтя и покупкою у башкирцев кож разного мелкого и крупного скота. Что хотя хозяевам маленько и обидно, но да, они богаты и получают большие барыши. В заключение старики просили, чтобы Мироныча не трогать, и что всякий другой на его месте будет гораздо хуже. Такое объяснение, на которое понадобилось еще много новых объяснений, очень меня озадачило. Житейская мудрость не может быть понимаема дитяти. Добровольные уступки несовместны с чистотой его души. Я никак не мог примириться с мыслью, что Мироныч может драться, не переставая быть добрым человеком. Наконец я надоел своими вопросами, и мне приказали или читать книжку, или играть с сестрицей. Книжка не шла мне в голову, и я принялся разбирать свои камешки и чертовы пальцы, показывая, называя и рассказывая об их качествах моей сестре. Переезд опять был огромный, слишком 40 верст. Сначала в верстах в 10 от Парашина мы проехали через какую-то вновь селившуюся русскую деревню, а потом 30 верст, не было никакого селения, и дорога шла по ровному редколесью. Кругом виднелись прекрасные рощи, потом стали попадаться небольшие пригорки, а с правой стороны потянулась непрерывная цепь высоких и скалистых гор, иногда покрытых лесом, а иногда совершенно голых. Спускаясь с пологого ската, ведущего к реке Ик, надобно было проезжать мимо Чувашско-Мордовской и частью татарской деревни, называющейся Ик-Кармалла, потому что она раскинулась по пригоркам речки Кармалки.